Глава 17. Утро было совсем недобрым. Правда, сначала я этого не знал. Никто не знал. Мы проснулись от того, что в комнате очень неожиданно появился наш воспитатель. Он так громко хлопнул дверью, что меня, например, с просонья подкинуло на месте. Алексей Алексеевич прошел в центр комнаты и замер там, изучая нас всех по очереди внимательным взглядом. Будто кто-то отличился, и вот теперь он пытался понять, кто именно. Искал по приметам. Мы сели в постелях, хлопая глазами. Зевали, подтягивались, почесывались и ни черта не могли понять. Он иногда, конечно, приходил, чтоб разбудить, но в том случае, когда все коллективно просыпали подъем. Однако сейчас никто ничего не проспал. До подъема еще минут 10. «Блин, а ведь можно было спать и спать!» Протянул из-под одеяла Игорек. «Так, бегом! Подниматься, умываться, собираться и марш на уроки, рысцой!» Алексей Алексеевич выдал это вроде бы логичное распоряжение, а потом уселся на стул. Логичным оно было по своему содержанию. Это да, нам реально надо просыпаться, умываться, идти в школу. Но абсурдно по исполнению, потому что совершенно непонятно, зачем Алексей Алексеевич явился напомнить то, что мы и без него прекрасно знаем. Тем более, зачем сидит теперь в комнате, наблюдая за нашими действиями. «Что-то случилось?» Серега протер глаза и сфокусировался на воспитателе. Попытался, по крайней мере. «Не пойму, почему у вас обязательно что-то должно случиться, а, Лапин?» Алексей Алексеевич явно нервничал или, как минимум, был на взводе. «Вот это фокус, конечно!» Серега спустил ноги с кровати, подтянул трусы, обулся и встал. «Просто спросил. У нас, наоборот, ничего не должно случиться. И не случилось. А вот у вас...» «Так, разговорчики закончили. Шуруйте принимать водные процедуры». Воспитатель, прежде вроде совершенно адекватный человек, закинул ногу на ногу, ожидая, когда мы возьмем полотенце и уйдем. Ясное дело, требовать с него отчета, что за ерунда происходит, глупо. Взрослый человек не станет нам объяснять причины своего поведения, даже если поведение реально мандец какое странное. В любом случае, мы дружно под пристальным взглядом Алексея Алексеевича отправились в душевую. По дороге строили версии, с чем столь удивительное пробуждение может быть связано. Версии особо не было, одна более-менее подходящая, что наш воспитатель сошел с ума, мало ли. «Может, проверка приехала?» Серега окунул щетку в зубной порошок и со остервенением принялся чистить зубы. «Какая проверка?» Игорь пристроился рядом между Серегой и мной. «Проверяют, не поехала ли у Алексеича крыша? Вообще странно все. Слышишь, Спиридонов?» Толик, который собирался уже уходить, остановился в ответ на отклик Игорька. «Че надо? Давай быстрее! Всю ночь не спал с этим, ну погоди, залипаю!» «Так кто виноват, если ты дурак?» – прокомментировал Серега, выплюнув изо рта вспененный порошок. Хотя, конечно, пенился он вообще не очень. Я, например, привык к тому, что у нас дома была зубная паста. Мать доставала по своим каналам. Очень даже приличная, импортная. Но тут в интернате обходился, как и большинство ребят, таким же порошком. «Ой, иди в жопу, умник! Чё хотели-то?» Спиридонов на подначке никогда не обижался. Свойский пацан. «Скажи, к вам Алексей Алексеевич прибегал?» Игорёк уставился на Толика, ожидая ответа. «Да не, зачем мы ему? Все хорошо вроде. Ладно, пошел я. Вот засада, как бы не заснуть на уроках. Выкину эту игру, честное слово. К утру уже просто корзина с яйцами начала мерещиться, без игры. Сама по себе. А когда глаза закрыл, там волк скачет, и курицы со всех сторон выглядывают, представляете?» Спиридонов махнул рукой и вышел из душевой в коридор. «Вообще тогда непонятно». Серега покачал башкой. Потом умылся, вытер лицо полотенцем и тоже отправился в комнату. Мы с Игорьком двинулись следом. Я испытывал какое-то странное ощущение, непонятное, и был молчаливым, хотя для меня здесь, в интернате, это не свойственно. Присутствовало странное ощущение пустоты, не предчувствие, просто пустоты, будто от сильной, очень сильной усталости. Когда вернулись в комнату, Алексей Алексеевич сидел все на том же месте. И когда оделись, и когда вышли в коридор, он не сдвинулся со стула, словно приклеенный. В итоге, пока дошли до школы, просто плюнули и решили не заморачиваться. А я так вообще сосредоточился на своем состоянии. Что за фигня? Не мог понять. Вроде все хорошо. Ну, с тренером непонятки, это да, игра предстоит важная. Но этот вопрос я для себя осмыслил. Решил, буду выкладываться по полной программе и стараться выполнять все, как говорит Степан Аркадьевич, без своей инициативы. Даже если я с ним не согласен, в конце концов из нас двоих решает он, что и как должно быть. В любом случае, это не трагедия. Постараюсь сегодня все исправить. Почему тогда меня так колбасит? Отличная новость, только 3 урока отбудем. Нормально, да? Нас сняли с остальных из-за матча. Жаль, физика не в конце. Эй, ты слышишь? Серега толкнул меня локтем в бок. «Слышу, слышу». Я вытащил из сумки учебник по упомянутому предмету, тетрадь, пенал и положил все перед собой. «Может, дома что-то случилось, и у меня типа предчувствие все-таки?» «С другой стороны, что могло случиться?» «Плохие новости всегда приходят быстро. Если прям вообще какой-то лютый трэш, уже бы позвонили или в школу, или в общежитие». Сотовых нет, но обычные телефоны имеются. У директора, на вахте. «Славик, да что с тобой? Ты из-за игры так переживаешь?» Серега никак не хотел от меня отставать. Я согласился. Мол, да, из-за нее. Лишь бы только не теребил сейчас никто. Тем более в класс вошла Ленка. Она сразу же окинула всех присутствующих беглым взглядом. Задержалась на мне, но почему-то вчерашней радости от нашей встречи уже не демонстрировала. Сразу направилась к Спиридонову, который уже подпрыгивал на месте от нетерпения и махал ей рукой. Толик буквально светился, все-таки запал он на девчонку нормально. Как только Ленка уселась, я повернулся и вопросительно посмотрел на нее. В ответ каменное лицо. «Что опять-то не так? Ночь всего лишь прошла, одна ночь, что успело приключиться?» Замудохало, если честно, своими закидонами. Я психанул и отвернулся. Не хочет нормально общаться, на здоровье. Нашла дурачка. В конце концов, может, конечно, она реально классная, но, думаю, не зря у них со Славкой так и не сложилось. Походу, она и его достала. «Доброе утро, дорогие мои!» Голос Нинель Марковны прозвучал слегка неожиданно. Пока пялился на Ленку, даже не заметил, как вошла физичка. Мы вскочили, приветствуя учителя. «Садитесь!» — она кивнула. «Итак, сегодня...» Что именно сегодня, договорить Нинель Марковна не успела. Дверь класса открылась. В кабинет просочился Алексей Алексеевич. Следом — директор. Если наш воспитатель по-прежнему выглядел каким-то пришибленным, Пузан просто не скрывал своего счастья. «Добрый день, Нинель Марковна!» Он очень шустро для своей комплекции подскочил к физичке и принялся зачем-то трясти ее руку. «Леонид Владимирович, что-то важное? Вообще, если вы заметили, у нас урок!» Она явно его радости не разделяла. У Нинель на лице было написано, куда конкретно она послала бы директора с его добрым днем, если могла бы. Культура воспитания не позволяла. «Конечно, важное. Разве стали бы мы с Алексеем Алексеевичем?» Что конкретно они стали бы или не стали, Пузан не договорил. Нинель одарила его холодным взглядом, и Леонид Владимирович понял, надо переходить к делу, пока его отсюда не попросили. Физичка вполне способна на это. «Здравствуйте, дети!» Он повернулся лицом к классу. Алексей Алексеевич тоже бочком подобрался ближе к начальству и теперь растерянно смотрел на класс. «Вячеслав! Белов! Встань!» Как только Пузан сказал эту фразу, я сразу понял, сейчас прилетит какое-то дерьмо. Однако молча поднялся со стула. Смотрел прямо директору в лицо, все-таки оно у него было слишком счастливое. Нет, не просто дерьмо, много дерьма прилетит. «Скажи нам, Вячеслав, что это?» Леонид Владимирович жестом фокусника резко выдернул руку из кармана пиджака и вытянул ее вперед. Весь класс в изумлении уставился на предмет, который держал Пузан. Это был носовой платок, в который что-то завернули. «Ну? Почему молчишь? Стыдно?» Директор потряс своей конечностью, которую как раз направлял в мою сторону, а вернее тем самым платочком с чем-то непонятным внутри. «Молчу, потому что не понимаю, в чем вопрос. Если чисто на первый взгляд, то у вас в руке носовой платок, не особо чистый, насколько могу судить». Ответил я максимально серьезно. «Да потому что не могу сообразить, что ему от меня надо. Цирк какой-то, честное слово». Еще рядом с директором Алексей Алексеевич вздыхает так, что ветром из его ноздрей первые ряды сносит. «Шутишь? Смешно тебе. Ну хорошо, а так?» Пузан осторожно развернул платок и вытащил оттуда часы. «Не знаю, командирские, неплохие, не сказать, что прям безумно дорогие, но и не дешевые, ясное дело». Все то же самое я повторил вслух Леониду Владимировичу. Он перестал улыбаться, теперь его лицо немного пошло пятнами и выглядело злым. Похоже, от меня ожидалось какое-то другое поведение. «Так, значит, решил превратить это в фарс, изображать из себя дурачка? Ладно, скажу при всех открыто. Да, это часы, их приобрела одна из наших учениц, Настя Макарова. Она учится на год младше, в другом классе, но вы должны были ее видеть, вместе живете в общежитии. Часы предназначались в подарок родному брату Насти. Потому, конечно, и денег девочке дали родители, сама-то она откуда возьмет такую сумму? Помогала Насте выбирать этот прекрасный подарок воспитатель женского крыла общежития Ирина Петровна. Вот в этот момент я, глядя на директора, который периодически тряс этими дебильными часами, начинал, кажется, понимать, к чему идет весь разговор. И вот вчера часы исчезли. Настя оставила их на тумбочке, девочек никого не было, а комнаты, как вы знаете, у нас не закрываются. Некто очень бессовестный и беспринципный пробрался в спальню, видимо, в поисках наживы, увидел эти часы и украл их. Пузан замолчал, выдерживая театральную паузу. Если он ожидал ахов, вздохов и криков возмущения, то их не было. Мы так-то жили в общаге. Воровать, конечно, никто не воровал, но когда столько подростков живут вместе, шалопайство обязательно проявится. Это как в республике Шкит. Холодильник у хоккеистов, например, вообще был один на всех. Вон одному пацану перед днем рождения прислали кремовый торт. Ночью кто-то умный слопал все, что было в коробке, и додумался поставить в нее старые ботинки. Утром, конечно, возник серьезный скандал, но все равно уровень наших косяков был именно такой. Больше приколов, чем реального вреда. Поэтому к словам про часы тоже сейчас никто серьезно не отнесся. Ну, может, уронила их или сунула куда-то. Пока еще никто не мог понять, при чем тут Славик Белов. А вот я понял. Теперь уже понял. Повернул голову и посмотрел на Ленку. Потому что смысл происходящего стал очевиден, а причина нет. Это за блондинку, что ли? Серьезно? За какой-то сраный поцелуй в щеку? Однако девчонка смотрела прямо перед собой. Даже бровью не повела. «Так вот, нам поступил сигнал, что один из учеников имеет, скажем так, предпосылки к столь омерзительному поступку. Алексей Алексеевич, получив информацию от Ирины Петровны, передал сообщение директору, то есть мне, а сам отправился в комнату, где находился предполагаемый вор и следил за всеми жильцами. Этот преступник, не побоюсь такого слова, мог прихватить добычу с собой. Алексей Алексеевич ждал меня, чтоб мы вдвоем, так сказать, в присутствии друг друга обыскали комнату». «Да вы совсем, что ли?» Серега вскочил рядом со мной, и он, походу, тоже сообразил, к чему клонит Пузан. «Лапин, а ну сядь! Сядь, говорю! Нашелся тут заступник!» Леонид Владимирович даже ногой топнул, выражая, насколько сильно он возмущен. «Вы не имели права!» Серега садиться явно не собирался. Наоборот, его распирало от злости. «Вы не имели права обыскивать комнату без нас. Должны были сразу сказать, сразу. Мы бы остались, и тогда, пожалуйста, ищите. Где гарантии, что вы эти часы не подкинули?» «Лапин, ты как посмел?» Возникало полное ощущение, что директора сейчас стеганет инсульт. «А вы как посмели, Алексей Алексеевич?» Серега смотрел на воспитателя прямо ему в глаза. «Ну, от вас я не ожидал». «Сядь». Я положил ему руку на плечо. «Не надо, пусть говорит. Спасибо тебе, но ты лучше не психуй». «Да, правильно говорит тебе Белов. Сядь, Лапин, а то за соучастие пойдешь. Часы мы нашли завернутые в этот платок, в тумбочке Белова, в ящике. Вот тут класс буквально взорвался. Остальные, как и Серега, вскочили с мест. Кричали, возмущались, мол, быть такого не может. Что за бред? Я один стоял молча. Было уже даже интересно. Что дальше?